Страница 34. Политологи как практическая наука. Политология, вероятно, тут опечатка. Родоначальником политической науки считается Макиавелли, который в работе «Государь» 1513 год и «Размышления о первой декаде Тита Ливия» 1520 год сформулировал предмет и метод политологии. Макиавелли в течение 14 лет работал секретарем правительства Итальянской республики и наблюдал политику, что называется, изнутри. Непосредственное участие в политической жизни укрепило его во мнении, что политическая наука – это наука практическая, служащая решению жизненно важных задач. Вклад Макиавелли в политическую науку состоял в следующем. Во-первых, он обосновал самостоятельность политической сферы, ее относительную автономность от других областей жизни общества, экономики, культуры и так далее, поскольку политика имеет собственную логику, содержание которой определяет политическая власть. Именно власть во всех ее проявлениях и является предметом политической науки. Во-вторых, Макиавелли изучал политику как социальную реальность, а не воображаемый идеальный мир. Он перенес политику из сфер воображаемого и желаемого в плоскость объективного и реального. Политическая наука, по Макиавелли, должна постигать истинное положение вещей, непосредственно наблюдая за фактами, поведением политических лидеров, масс и их взаимодействием. Метод политического реализма, который ввел в политологию Макиавелли, окончательно освободил ее от религии. В-третьих, Макиавелли различал понятия общества и государства. Государство он рассматривал как политическую форму организации общества. Формы государства имеют тенденцию сменять друг друга, отражая тем самым состояние общества. Макиавелли сформулировал концепцию циклического развития государственных форм, в основе которой лежит идея кругооборота, взаимообращения добра и зла. Выделив шесть форм государства, он рассматривал три из них как дурное во всех отношениях – тирания, олигархия и охлократия, а относительно трех других писал, что они хороши сами по себе – монархия, аристократия, демократия. Согласно Макиавелли, достигнув предела совершенства, форма государства клонится к упадку, переходя в свою противоположность. Это происходит потому, что природа не позволяет вещам пребывать в состоянии покоя. Монархия сменяется тиранией, тирания – аристократией, аристократия уступает место олигархии, на смену последней приходит демократия, которая, в свою очередь, прирастает в охлократию – власть толпы. Страница 35. Наилучшей формой государства Макиавелли считал смешанную, воплощением которой была для него умеренная республика, сочетающая достоинство монархии, сильное объединение, объединяющее начало, аристократии, мудрости, добродетельное правление и демократии, свободы и участия народа в управлении. В-четвертых, Макиавелли отделил политику от морали. Позднее политику, основанную на культе насилия, безнравственности, называли макиавеллизмом. Политика, по его мнению, не должна основываться на моральных принципах, должна исходить из целесообразности, соответствовать опыту, практике, конкретной ситуации. Политика подчинена достижению определенных целей, которые ставят участники политических взаимодействий. Выбор цели зависит от обстоятельств, а не от морали. Поэтому цель следует сообразовывать со средствами, а средства – с обстоятельствами и результатами. Следовательно, принцип относительности по Макиавелли решает проблему соотношения целей и средств в политике. Государь, отмечал мыслитель, если он желает удержать повиновение подданных, не должен считаться с обвинениями в жестокости. Учинив несколько расправ, он проявит больше милосердия, что те, кто по избытку его потворствует беспорядку. Ибо от беспорядка, который порождает грабежи и убийства, страдает все население, тогда как от кар, налагаемых государем, страдают лишь отдельные лица.